Глава вторая. На следующее утро я прихожу на 15 минут раньше, и это, между прочим, подвиг. С учетом того, что я вчера до ночи лежала в постели, уставившись в потолок, и пыталась успокоить бешеные мысли. Что я делаю? Как я вообще согласилась работать у него в кабинете? А если я случайно пролью кофе на его костюм? Я готова встретить пустой коридор, полусонную секретаршу и хотя бы 5 минут тишины, чтобы собрать себя в кучу. Но, конечно, не тут-то было. Дверь кабинета открыта, и я вижу его. Ли Джон Хе сидит за своим столом. Безупречный костюм. Галстук идеально завязан. Волосы уложены так, словно каждая прядь заключила контракт с дорогим стилистом. На столе перед ним лежит моя папка с проектами, и он ее листает. Внутри все сжимается. Боже. Он смотрит мои наброски, где я рисовала идею отеля мечты с фонтанами, которые должны светиться в темноте. Господи. Хоть бы не тот эскиз, где я в сердцах добавила уютные пледы на креслах и нарисовала сердечки. «Доброе утро, Волкова Си», — произносит он, даже не поднимая взгляда. Я замираю на пороге. «Вы уже здесь?» Тупей вопроса задать и нельзя было. Конечно, он здесь. Где ему еще быть? Он медленно поднимает взгляд. «Разве президент корпорации может опаздывать?» Ага, это был сарказм. В смысле, глупый вопрос. Но я сделаю вид, что это не я сказала. Хватаю стул у своего нового рабочего места, аккуратно, по возможности, отодвигаю его и сажусь. Стараюсь выглядеть максимально собранной. Внутри, правда, все скачет, как лягушки в пруду после дождя. Ли Джон Хе листает еще пару страниц, затем закрывает папку. «У вас интересный взгляд. Но эмоции в бизнесе могут стоить дорого. Снова здорово. Я уже открываю рот для возражения, но он внезапно протягивает мне тонкую стопку документов. Вот, первое задание. Я беру листы, пытаясь не выронить их. Там собраны планы по редизайну одного из отелей компании. На 30 страницах. На корейском. Мамочки, он издевается? Я в ужасе. Простите, но это же... Перевод приложен в электронном виде. Холодно перебивает Ли Джун Хе. Ваша задача — предложить 3 варианта концепции для лаунж-зоны к обеду. Я моргаю. Дар речи просто пропадает. К обеду? Сегодня? Да. Спокойно кивает он, как будто речь идет о покупке кофе внизу в кафешке, а не о полноценном проекте. Но это же 30 страниц, господин Ли. И? Его взгляд словно лезвие. Я осекаюсь. Ага, он проверяет меня. Специально. Сидит тут весь такой красивый и холодный и смотрит, выдержу ли я этот прессинг. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Ладно, Алина, ты не из тех, кто сдается. Хорошо, господин Ли, говорю я, вскидывая подбородок. К обеду, значит, к обеду. Он чуть наклоняет голову, и мне кажется, в глазах мелькает тень чего-то вроде интереса. Но, может, это просто мое воображение. Я утыкаюсь в бумаге, лихорадочно открываю ноутбук и начинаю работать. Но его присутствие чувствую каждой клеточкой. Он сидит в 2 метрах, печатает что-то на клавиатуре, разговаривает по телефону, иногда встает к окну. Но мне кажется, что даже если он просто дышит, это каким-то образом сковывает мне руки. Я смотрю на экран и думаю. Ну, привет, первый рабочий день. Если выживу, куплю себе улиточный крем и напишу инструкцию, как не сойти с ума, работая под взглядом самого красивого и самого холодного мужчины на свете. Вот Катька-то ржать будет, когда узнает.